В глобальных стратегических вещах, мое планирование было еще туда-сюда, косяки были, конечно, но их сложно назвать большими. Самый, пожалуй, серьезный провал – это планирование экскурсии в тюрьму. Мне почему-то даже в голову не пришло, что там будут следить за каждым нашим шагом. Такая мысль не посещала меня до самой экскурсии. Хорошо, хоть я понял это, когда попал в тюрьму, и мне на глаза попалась первая из камер наблюдения. Я был бы идиотом, если бы применял свои способности направо и налево. Так профессор думает, что Кабал подъездил в тюрьму по каким-то своим делам, и расспросы пингвина должны были ему ясно дать понять, по каким. Но примени я свои способности, возьми кого-то из заключенных под контроль, и он бы скорее всего понял, что с Кабалпотом я поступил так само. А если бы камера на глаза мне не попалась, я вполне мог бы приняться использовать свои способности безрассудно. Или другой косяк: даже после странного поведения пингвина, меня почти не посещали мысли, что зомбированные могут скинуть контроль. Хоть я точно помнил из канона, что это вполне возможно. Нет, мысли такого типа, конечно, мелькали, но они мной почему-то отбрасывались как несущественные. Почему? Сейчас я не могу ответить логически на этот вопрос, да и нелогически, если честно, тоже. И чем ближе к началу попадания, тем больше таких косяков я находил. Первое время я вообще находил мало адекватности в своих действиях. Конечно, это можно списать на шок, или на временное помешательство от осознания, куда и в кого я попал. В принципе, я бы так и сделал, да и до сих пор не отбрасываю такого варианта. Но меня настораживает одно, то что мысли о моем не совсем адекватном поведении внятно посетили меня только после того случая с зеленоватой гадостью, выступившей на теле. Нет, пару раз мысль про неадекватность посещала меня и раньше, но это было во время того, когда я еще не так хорошо, как сейчас, умел поглощать энергию, и случались передозы. Видимо, тогда поведение было настолько нелогичным, что я замечал это даже в состоянии неадекватности. Вот еще одно я только сейчас заметил, что мой контроль за поглощением энергии улучшился на несколько порядков. Теперь я вполне мог контролировать поглощение, брать сколько нужно, не убивая растения и не набирая лишнего. Правда, процесс проходил большей частью подсознательно, но и осознанно я мог сделать это. Раньше я этого не осознавал, до того случая с зеленой жидкостью опять-таки, что только укрепляет мою теорию. Нужно срочно достать ученого, который проведет мое обследование и скажет, наконец-то, что же со мной не так, и доктор, если верить заверениям пингвина, скоро будет. Осталось только его дождаться, и тогда, надеюсь, все будет хорошо. Если повезет, то доктор решит большую часть моих проблем, если не повезет, хоть немного поможет. Наконец вернулся пингвин и отчитался о переговорах. Доктору будет устроен побег через 3 дня. Время и все остальное было оговорено, нам оставалось его только забрать. Надеюсь, хоть тут все пройдет, как запланировано. Охрана тюрьмы выведет доктора через секретный ход, построенный вместе с особняком, и передаст его с рук на руки нам. Таких ходов в тюрьме было несколько, правда, в обычное время они закрывались бронедверьми, которые открыть можно было только изнутри, и то только с помощью ключа. Во время перестройки особняка под тюрьму ходы не были заделаны, возможно, про них к тому времени забыли, возможно, были еще какие-то причины, но ходы были обнаружены намного позже. Теперь же просто заделать ходы было нельзя, они считались памятниками архитектуры, а в Гатыме к памятникам архитектуры отношение было крайне бережливым, как, впрочем, и во всей стране. А сейчас ходы тщательно охранялись, но тем не менее никто не мешал руководству тюрьмы дать парочке преступников через них выбраться. Это было гораздо удобней, чем выпускать их через главные ворота. Отправил пингвина заниматься своими делами, ну или вернее теперь уже моими, так как все его теперь мое, а я сам принялся отдыхать, так как вновь подступила усталость. Конечно, далеко не такая сильная, как недавно, но слабость во всем теле чувствовалась ощутимо. Настроение было слегка меланхолическим, и ничего не хотелось делать. Отдых мой выражался в том, что я просто лениво болтал с Барбарой, делали мы это лежа на кровати. Спать совершенно не хотелось, видимо, во время болезни я отоспался на несколько дней вперед. А вот Барбара потихоньку клевала носом, похоже, она устала сильнее, чем казалось, и хоть она спала полноценно, больше 8 часов, выспаться не успела. На миг почувствовал волну умиления, Барбара сидела рядом со мной, все время, пока я болел, как в каком-то любовном романе. Правда, от романтического настроения меня мигом отвлекло воспоминание о том, что у меня до сих пор женское тело, а Барбару девочки не интересуют. От таких мыслей я немного приуныл, но быстро взял себя в руки, так что мы переговаривались потихоньку, и в процессе она отвечала все более и более рассеянно, пока в один момент не замолчала полностью и стала тихонько посапывать. Я аккуратно улегся поближе к ней и задумался, чем заняться дальше и вообще над своими планами на будущее. Я тщательно продумал все свои старые планы, и не нашел в них таких уж явных ошибок. В мелочах где-то я, возможно, и ошибался, но по крайней мере в готами других способов получить себе назад мужское тело не было. Или, по крайней мере, я про них не знал. Как я не обдумывал, но все равно лучшим способом добиться своей цели было достать сыворотку, превращающую в глиноликого. Это не только даст мне возможность сменить пол, но также значительно меня усилит. К сожалению, я не могу сказать, через сколько времени глиноликий сдастся Бэтмену и полиции, после чего ученые из него выделять сыворотку. Возможно, такого вообще не будет. Неожиданно где-то вдалеке послышался звон разбитого стекла, а затем и хлопки выстрелов. Шум не стихал и перемещался по всему дому, то приближаясь к моей комнате, то снова отдаляясь. Мимо дверей несколько раз пробегали люди, и слышался топот корней триффидов. Несмотря на то, что несколько раз что-то проносилось мимо наших дверей, нас не беспокоили некоторое время, пока неожиданно звуки не стал доноситься прямо из-за наших дверей. Громкий топот триффидов по деревянному полу и топот человеческих ног. «Проклятые коряги!» — раздался приятный женский голос, а затем раздался хлесткий звук удара чего-то по дереву, после чего топот корней триффида стал еще громче. Они, конечно, не умели злиться, но когда их атаковали, они порядочно ускорялись. Это я давно заметил, правда, совершенно не понимаю, с чем это связано. «Черт!» — послышался тот же приятный голос, затем раздался звук, как будто его обладателя впечатали в стену. Тут же за дверью послышался топот еще нескольких триффидов и клонов. В этот момент, движимый любопытством, я подорвался с кровати и почти дошел до двери. Ускорившись, я открыл ее и увидел призабавнейшую картину. В коридоре столпилась троица триффидов из охраны, вместе с парочкой клонов. Практически на всех из них были длинные рваные следы, как будто их кнутом били. Увидев человека, которого зажали в угол, я понял, что как раз таки и правда, их били кнутом. Итак, в углу была привлекательная, но вместе с тем довольно странно одетая женщина. Она носила облегающий костюм, с перчатками, на которых были острые, как бритва, когти. Костюм полностью облегал женщину, подчеркивая все ее достоинства, при виде которых я на несколько секунд завис. А также, по дурацкому примеру Бэтмена, ее костюм дополнялся маской, что сохраняло анонимность женщины и вместе с тем придавало ей схожести с кошкой. А также у нее был кнут, ну почти был, половина черного плетеного кожаного кнута еще торчала из пасти триффида и медленно втягивалась внутрь. Тут она совершала стремительный рывок, пытаясь перепрыгнуть через монстра, пожирающего ее кнут, но немного не рассчитала и была отброшена назад ударом его цветочной пасти, отчего она снова впечаталась в стену и сползла вниз. Немного неожиданно, но этого персонажа я знаю. Вернее, в памяти она есть не только у меня, но и у Памелы. Это небезызвестная Готимкася Воровка, женщина-кошка, известная также как Селина как-то там, не помню фамилии. Но вспомнить можно будет и потом, а пока нужно спасать воровку, которая, похоже, потеряла от удара о стену сознание. Иначе триффид, который доживал кнут и нацелился на ногу, сожрет такую красотку. Мне это надо? Определено не надо. Стой! Командую монстрику, который уже двинулся вперед, намереваясь перекусить очаровательной ножкой. После того, как монстрик послушно замер, я отправил вперед клонов, которые под моим чутким руководством одели на руки и ноги кошечки кандалы из коллекции пингвина. Сам приблизиться к ней не решился, прекрасно помня о скорости, с которой она двигалась. Если бы она только притворялась, потерявшей сознание, или же пришла в себе не вовремя, я бы не смог ей ничего противопоставить. Так что всю работу по обездвиживанию моей пленницы проделали клоны. Они и оттащили ее в гостевую спальню, что была рядом с моей, где и приковали ее понадежнее к кровати. Я попутно расспросил свидетелей, с чего все началось. Первый кошку увидел пингвин, он застукал ее копающейся у него в сейфе. после чего между ними произошла небольшая схватка, в результате чего пингвин ненадолго отрубился. Но к тому времени на шум подтянулись клоны и триффиды, в результате чего кошке пришлось бежать. К счастью, моим зверушкам сразу же удалось перекрыть ей пути отступления, в результате чего кошку удалось загнать в угол. Остальное я и сам видел. И так что я помню о женщине-кошке. Селин родилась в одном из беднейших кварталов Готэма. Ее мать не очень заботилась о ней и ее сестре, предпочитая компанию кошек и жизнь в грезах. Она покончила с собой, когда Селине было 6. Еще через 6 лет отдал концы ее отец-алкоголик, частенько бивший своих детей. Сестры попали к разным опекунам и не видели друг друга долгие годы. В конце концов Селина очутилась в приюте. Жестокой директрисе была очень не по душе своенравность новой подопечной, и она регулярно избивала и запирала девочку. Но Селина не сдавалась. Используя свои гимнастические навыки и природную наблюдательность, она научилась открывать замки и обходить системы безопасности. Сначала она просто забиралась на крышу, где мечтала о лучшей жизни. Однажды ночью Селина проникла в кабинет директрисы и выяснила, что та присваивает переводимые приюту деньги. Пытаясь избавиться от опасной свидетельницы, Мегера одурманила девочку и сбросила ее в мешке в океан, однако холодная вода привела Селину в чувство и она смогла спастись. Она шантажировала директрису, заставив ее уничтожить все записи о себе, освободила всех обитательниц приюта и устремилась к новой воровской жизни, так как считала ее самым верным способом выжить в жестоком мире, сохранив при этом свободу и независимость. Селина, вдохновившись примером недавно появившегося в городе человека, летучей мыши, сделала себе костюм и стала женщиной-кошкой. Также на краю памяти мелькает что-то про группу ниндзя, обучаемую безруким сенсеем. Она была первой женщиной, которую взялся тренировать сенсей, и вскоре стала лучшей в классе, затмив предыдущего ученика. 1. Кая, чем заслужила искреннюю ненависть последнего. Кай попытался напасть на Селину, но в награду получил шрамы на лице. А Селина, вдохновившись примером недавно появившегося в городе человека, летучей мыши, сделала себе костюм и стала женщиной-кошкой. Правда, совершенно не уверен, что все это касается именно моей женщины-кошки, так как в интернете были только новости о удачных ограблениях загадочного вора, а в памяти помелы было и того меньше. Так что сказать наверняка было ли что-то подобное, с этой женщиной я не могу. После того, как ее надежно зафиксировали на кровати, я рискнул приблизиться, и первым делом снял с нее маску. Ну что я могу сказать, не особенно похоже на то, что было в мультфильме. Она выглядела гораздо, гораздо лучше. Тут меня посещает гениальная, то есть ужасная идея. А что если Триффит сломал ей ребра? Нужно ее раздеть, чтоб позерить на сис, то есть посмотреть, все ли с ней в порядке. И недолго думая, я занялся делом, так как костюм было невозможно снять, из-за ручных и ножных кандалов, мне пришлось немного поработать ножницами, срезая костюм. Процесс раздевания Селены затянулся надолго, в основном, правда, потому, что от открывающегося мне вида я подолгу зависал. В процессе я нашел несколько документов, спрятанных между грудей кошки, потом в них разберусь. На тело помелы я практически никак не реагировал, все было очень знакомым и не вызывало никакой реакции. На Барбару я реагировал более бурно, но она была еще подростком, и ее красота не полностью раскрылась. Сейчас же передо мной лежал сам идеал женской красоты. Она выглядела так великолепно, что я ненадолго забыл о том, что я сейчас не в своем теле. Когда я все-таки немного пришел в себя, сделал то, ради чего все и затевал. Осмотрел кошку на предмет повреждений, местами легонько ощупал, проверяя, нет ли переломов ребер. Медицинского образования не было ни у меня, ни у Пем, так что наверняка не скажу, но на первый взгляд, как ни странно, все было практически в порядке. Несколько синяков не в счет, и это при том, что удар Триффида обычному человеку гарантированно ломал кости. Так что кошка довольно легко отделалась после встречи с моим монстриком. Похоже, от удара по голове она потеряла сознание, а теперь просто крепко спала. Закончив осмотр, я было собирался уходить, оставив для присмотра одного из клонов, которые все это время молчаливо присутствовали в комнате, выполняя мои мелкие поручения, как-то найти ножницы и т.д. На обнаженную кошку они никак не прореагировали. Что с них взять растения? Накрыв кошу одеялом, я ткнул пальцем в одного из клонов и сказал: «Останься тут, присмотришь за пленницей», после чего взялся за дверную ручку, собираясь уходить. «Красотка, уже уходишь?» – неожиданно произнесла кошка грудным голосом, от которого у меня мурашки пошли по коже. «Как насчет того, чтоб остаться? Уверена, ты гораздо лучше того зеленого парня». Клоны за это время довольно сильно поистрепались, и уже практически все были зеленоватыми, не особенно хороший признак. Еще несколько дней, и они выйдут из строя. Подпитка энергии помогала им существовать долго, но процесс разрушения энергии только замедляла, но не останавливала полностью. Нужно как можно быстрее обновить свою армию, но это потом. Я развернулся к кошке, которая смотрела на меня широко открытыми глазами, абсолютно ясными глазами. Похоже, она пришла в себя уже давно, и все это время следила за мной, из-под прикрытых век, не подавая признака жизни. «Раздеть ты меня раздела, и что так и оставишь меня лежать?» Продолжила она все тем же голосом, от которого я терял голову, и забывал, что пол сейчас не тот. «Я же видела, какими ты глазами на меня смотрела, останься, пошалим». Тут она сделала такой эротический вздох, что я помимо своей воли сделал шаг к ней. «Только освободи меня сначала, мне немного неудобно, и пусть этот парень выйдет». Фразы перемежались еретическими вздохами. Последняя фраза меня немного отрезвила. Неужели она действительно верит, что я это сделаю? Хотя, если честно, желание сделать, так как она сказала, было очень сильным. Чертовка отлично умеет соблазнять, но я уже взял себя в руки. «Отлично, ты пришла в себя, значит, можем поговорить. Зачем ты сюда проникла? Бедной голодной кошечке так сложно выжить одной в этом большом бетонном городе». Она мигом переключилась, она больше не излучала во все стороны эротизм. Вместе этого она говорила игриво и дурашливо, и в такой момент она напоминала кошку еще больше, чем всегда. А у пингвина так много красивых блестящих и шуршащих бумажек, одинокая кошечка сможет жить на них много месяцев. Она мечтательно вздохнула. «Итак, с кошкой все ясно. Похоже, она всего лишь пыталась обокрасть пингвина. В каноне этим она тоже занималась. Признаюсь, я испытал облегчение, а то немного разыгравшаяся паранойя говорила, что она здесь из-за меня. Хотя, если подумать логически, какое ей может быть дело до меня? Но теперь возникает следующий вопрос: что мне с ней делать?» В голове тут же возникли десятки идей, что с ней можно сделать, но, помотав головой, я их на время отбросил. По двум независящим друг от друга причинам. Первая из которых: даже связанная кошка вполне может перегрызть мне горло, или откусить нечто жизненно важное. Вторая причина была связана с моим полом, хотя на это я могу при сильной нужде закрыть глаза. Можно было бы обработать ее спорами, и потом, сначала расспросив ее хорошенько, уверен, кошка знает немало секретов этого города. Ну а потом уже и это самое. Ну, честно говоря, всегда испытывал отвращение к насильникам, а это будет практически неотличимым от изнасилования. Но тем не менее обработать ее спорами и допросить получше не помешает. Довольно здравая мысль, хоть и запоздалая. Делаю шаг к кровати, забираюсь на нее и тянусь к лицу кошки. Она тянется губами мне навстречу. И тут я совершаю величайший облом в своей жизни, как там в «не знаю». Выдыхаю ей в лицо споры. Она вдохнула, поморщилась и неожиданно оглушительно чихнула, потом еще раз, потом еще раз, а потом еще. «Что ты делаешь?» — отчихавшись возмущенно воскликнула она. «Мы так не договаривались». Это она уже протянула с обидой в голосе, а я немного пораженно уставился на нее. Первый раз споры дали сбой. Если до этого они действовали просто отлично, то здесь вот такой облом. Это было, по крайней мере, неожиданно. Тем временем, пока я пребывал в прострации, кошка неожиданно потянулась вперед и поцеловала меня. От неожиданности я отшатнулся от нее, и только тут заметил, что она каким-то необъяснимым образом освободилась от большей части удерживающих ее ремней, и в данный момент ее на кровати удерживали только кандалы, которые, если честно, не особенно мешали ей. Что-то мне подсказывало, что пройдет еще несколько минут, и она и от них избавится. Тем временем кошка продолжала тянуться ко мне, дыхание у нее участилось, а лицо покраснело, а еще она мурлыкала, еле слышно, так что мое ухо еле различало звуки, но она определенно мурлыкала. Что-то мне подсказывает, что это не к добру, определенно ничем хорошим это не кончится. «Что ты делаешь?» Вскочив с кровати и отбежав от нее на всякий случай на противоположный конец комнаты, спросил я. «Не знаю», — немного растерянно ответила кошка. «Это ты со мной сделала, у меня такое чувство, что наступил март», — ответила она дрожащим от возбуждения голосом. «Зачем ты убегаешь? Иди ко мне, уверена, тебе понравится». Тут мне реально стало страшно, На несколько секунд я забыл, что у меня здесь охрана, забыл, что я и сам непростой человек. Хоть от моих способностей здесь не было особого толку, большая часть охраны была рассчитана как раз на защиту моей комнаты, в которой сейчас мирно спала Барбара, или охраняли сам особняк по периметру. И в этой комнате у меня из охраны была всего лишь парочка клонов. Тут кошка каким-то необъяснимым образом вытянула из кандалов правую руку, и у меня сдали нервы. «Хватайте ее», — скомандовал я своей охране, что, признаюсь, было не самой лучшей идеей. Там, где толпа вооруженных клонов, с поддержкой триффидов, а если точнее, то наоборот, справлялись с кошкой довольно легко, то два уже порядочно потрепанных клонов, которым я сдуру, ну и от нервов приказал именно хватать ее, продержались против кошки крайне недолго. Достаточно сказать, что пока они бежали к кровати, она успела освободить ноги, а дальше пошло избиение. Первому клону она оторвала голову, не без помощи цепи, которая все еще была прикреплена к ее левой руке. Нет, даже без головы клон был еще боеспособен, правда, такое повреждение было для него довольно существенным, так что помощь в бою своему коллеге он мог оказать только условно. А дальше я уже не смотрел, я понял, что дело запахло керосином, и бросился к двери. К сожалению, от нее я находился на довольно существенном расстоянии, сам же туда отошел, когда кошка полезла целоваться, и теперь мне нужно было пересечь всю комнату. Должен еще добавить, что слабость моя практически прошла, практически, но небольшие отголоски еще чувствовались. Так вот, мне практически удалось выбраться с комнаты, я уже даже взялся за ручку двери. К сожалению, в этот момент меня обхватили нежные изящные женские руки, но вместе с тем сильные руки, по крайней мере, сильнее моих. Одна рука зажала мне рот, вторая обхватила меня поперек, и кошка потащила меня на кровать. Я сопротивлялся как лев, боролся со всех сил, но, к сожалению, сил в теле девочки-подростка было немного. Несмотря на все силы, которые Памела получила, физически тело осталось на том же уровне, что и было. В общем, физически кошке я не мог сделать совершенно ничего. Единственная моя способность, которую я мог задействовать без некоторой подготовки и без ощутимых затрат энергии, были споры, которые на кошку совершенно не действовали. А позвать на помощь триффидов без словесных команд я не мог, управлять ими на таком расстоянии тоже. В общем, спустя несколько секунд я лежал на кровати, удерживаемой кошкой, которая принялась сдирать с меня одежду. Ничего более ужасного в моей жизни не было. Ничего умного не придумав, я принялся вдыхать в сторону кошки споры, надеясь, что хоть на этот раз они сработают как надо. Нужно ли говорить, что надежда не оправдалась? Наконец-то расправившись с моей одеждой, кошка улыбнулась и впилась в мои губы поцелуем. Глава 5. С некоторым трудом мне удалось столкнуть с себя уснувшую кошку и облегченно вздохнуть. Мне удалось спастись от изнасилования в последний момент. Спасение получилось чисто случайным. Похоже, мне удалось обнаружить еще одну способность, которую я могу использовать без особых проблем. Нет, я слегка помнил, что у Памелы было что-то еще связанное с поцелуем. То ли яд, то ли еще что-то. Но экспериментировать мне что-то с этим не хотелось. Слава богу, целовать мужиков меня абсолютно не тянуло. Так что узнать, как мой поцелуй подействует на людей, как-то не получилось. На Барбаре экспериментировать абсолютно не тянуло. Вдруг он действительно окажется отравленным. Когда кошка, придавив меня к кровати, яростно целовала, я ярко пожелал, чтоб она отстала. А тот же момент я почувствовал, как мои губы вспыхнули огнем. При этом я почувствовал, как из моих губ выделяется какая-то жидкость. Примерно как с спором, но ощущение было на порядок сильнее. А затем кошка дернулась, уронила голову мне на грудь и сладко засопела. Ну а дальше мне пришлось приложить немного усилий, чтоб выбраться из-под сладко спящей кошки. Попутно я пытался разобраться в себе, что со мной случилось. Я же ведь хотел этого, довольно ощутимо хотелось секса. Еще до появления кошки хотелось, а уж когда кошка появилась, это вообще ужас. Но стоило кошке наброситься на меня, как что-то глубоко внутри принялось противиться. Я одновременно хотел этого и страшно боялся. Казалось бы, почему? Мне нравились девушки, Памеле также нравились девушки. Так что сейчас я чувствовал легкое сожаление, из-за что ничего не было, и вместе с тем радость от того, что пронесло и меня не изнасиловали. Похоже, что досталось мне это от Памелы, у той был пунктик насчет насилия, небольшая фобия. при том, что в жизни с ней ничего подобного не случалось. Возможно, ее фобия помножилась на мое отношение к насилию. Но в общем вылезла эта фобия в самые интересные моменты, всем не обломала. Но копаться в себе будем потом, для начала нужно убраться с этого страшного места. Пока кошка не пришла в себе, кто знает, сколько она так пролежит. Встав с кровати, я наступил в целое море зеленоватого сока, натекшие из двух зверски изувеченных клонов, остатки которых уже начали разлагаться, добавляя жидкости в лужу. Клоны, которые были убиты, если так можно про них сказать, начинали разлагаться почти мгновенно. Минут за 10 от них оставалась лишь дурно пахнущая лужа. В отличие от триффидов, которые порубленные на куски продолжали жить, и каждый кусочек питался укорениться. Правда, боевого монстра из них уже не получалось. Прошлепав по луже босыми пятком, я вскочил в коридор и добрался до комнаты Барбары. Под защитой нескольких триффидов чувствовал я себя гораздо увереннее. Пусть даже это мини-триффиды. Затем под охраной моих растительных монстриков я собрал остатки клонов, которые и перетащили кошку в подвал, где и закрыли. Коша всю дорогу сладко спала, довольно мило посапывая. Просто не могу на нее злиться, несмотря на то, что она чуть со мной не сделала. Закрыли мы ее в спецкамере, которую пингвин приготовил, на случай, если ему в руки попадется кто-то из его суперзлодеев-конкурентов. Надеюсь, что хотя бы отсюда кошка не выберется. Тот же Джокер, например. Камеру, наученный горьким опытом, я оставил охранять половину моих триффидов, которых у меня было, как я понял, не так уж и много. А если учесть существенную убыль в клонах, и как показала практика неэффективность спор, похоже, стоит задуматься об более эффективном и смертоносном оружии. Пристроив кошку понадежнее и убедившись, что так просто она не выберется, я принялся строить планы на будущее. Скоро я смогу получить ученого, который, возможно, сможет мне помочь с моей проблемой. Но до этого еще есть время, а как я уже убедился, имеющихся у меня сил недостаточно практически, ни для чего. К тому же большая часть клонов находится на предпоследней стадии издыхания, так что рассчитывать на них я уже не могу. Так что я сейчас срочно бросаю все, беру Барбару и уезжаю в лес. И не вернусь оттуда, пока не обзаведусь новым эффективным оружием. Ну или пока не наклепаю армию монстров. Сборы надолго не затянулись. Большую часть триффидов я оставил охранять особняк, под руководством клонов поцелее. С собой я взял лишь мини-триффидов, пингвина и самого целого клона, на место водителя. Прибытие в лес я ждал с нетерпением. До сих пор не могу забыть, как хорошо я там себя чувствовал. Селена, впрочем, она предпочитала называться женщиной-кошкой даже мысленно, присмотрела этот особняк пару недель назад. Просто гуляя по городу в поисках очередной жертвы, она неожиданно наткнулась на этот особняк. Понаблюдав за ним 3 ночи, она увидела немало любопытного. С одной стороны, он выглядел довольно запущенным: сад, стены особняка, подъездные дорожки. Все явно требовало ухода. С другой стороны, здесь иногда мелькали люди, подъезжают и отъезжают машины, что-то заносит или выносит. Похоже, здесь конспиративная квартира кого-то из готэмского криминала. Некоторое время Селена раздумывала, брать ли особняк или наведаться куда-то в другое место. У нее всегда на примете было несколько целей, где было чего взять, но остальные цели довольно хорошо охранялись, а особнячок привлекал своей видимой беззащитностью. Так что, в конце концов, ему выпала роль очередной жертвы. Через забор кошка пробралась без проблем. К особняку подошла тоже никем не замеченная, а вот дальше начались странности. Когда она, забравшись по стене, уже примерялась к окну второго этажа, через которое можно было без проблем проникнуть внутрь здания, в этот момент кошка заметила внизу какое-то движение. Обычный человек, скорее всего, ничего бы не разглядел, но глаза Селены ночью видели ничуть не хуже, чем днем. И то, что она увидела, ей крайне не понравилось. Из-за угла здания неожиданно вышел куст. Ну, не совсем куст, это было огромное зеленое растение. Выйдя из-за угла, оно немного потопталось на месте. Притом у Селены было такое чувство, как будто оно оглядывает окрестности. После чего куст скрылся за углом. Селена, конечно, слышала про незаконные эксперименты, которые проводят в городе на людях и не только, но до сих пор ей как-то удавалось не встречаться с ними лично. Пару минут она висела на стене знания, мучительно размышляя, убраться отсюда подальше или же пробраться внутрь. В конце концов, то, что сгубило уже немало кошек, заставило ее пробраться через окно внутрь здания. Изнутри особняк выглядел так же, как и снаружи. Явно когда-то симпатичное, но изрядно запущенное здание. Пару десятков минут кошка бродила по зданию, пока опыт, наработанный десятками удачных ограблений, не привел ее туда, где находился кабинет хозяина особняка. Замок на дверях не вызвал у кошки особых затруднений, пару движений отмычка и все. Кабинет был пустой в данный момент, но в отличие от большей части особняка было хорошо видно, что он обитаем, и более того, это рабочее место, где явно идут работы с бумагами и не только. Не теряя времени попусту, кошка принялась обшаривать кабинет в поисках сейфа, который вскоре и нашла. Еще некоторое время она потратила на то, чтобы его вскрыть. Замок оказался высшего класса, но и он не устоял перед обаянием женщины-кошки и вскоре открылся. А затем последовало разочарование: в сейфе не оказалось ни денег, ни драгоценностей, ничего-то относительно ценного, лишь немного деловых бумаг. Кошка стала перебирать их, надеясь, что хоть там есть что-то относительно ценное, и ей удалось найти нечто относительно полезное. Несколько бумажек, делающих их хозяина владельцем небольших киосков. Это было совсем не то, что хотела Селена, но хоть что-то. Она так увлеклась перебиранием бумаг, что проморгала появление их хозяина. Опомнилась она только, когда зажегся свет в коридоре, и его отблески проникли под дверь в кабинет. Селена заметалась по кабинету, засовывая ценные бумаги за пазуху. Затем метнулась к окну, но на нем были решетки. А тем временем за дверями раздались немного шаркающие шаги, и кто-то вставил ключ в замок, а затем попытался провернуть его, и сразу за этим раздался крик, тревога. Чей-то противный, но вместе с тем довольно громкий голос разнесся, наверное, по всему особняку. Уже не мешкая, кошка прыгнула к двери и со всех сил ударила ее двумя ногами. Крикуна снесло, так что путь оказался свободен, вроде бы. Кошка спокойно выбралась из кабинета, мельком успев заметить, что крикун, пришибленный дверью, как ни странно, пингвин, и рванула по коридору. Но далеко Селена не убежала. На первом этаже, где и находился кабинет, окна были защищены от воров решетками, которые так просто было не выломать, а возиться не было времени. Так что пришлось прорываться на второй этаж, что практически удалось. Кошка уже видела окно, через которое можно было выбраться, когда перед ней неожиданно появилась зеленая тварь, что бродила перед этим по улице. Ну или его собрат. Сказать точнее Селена, понятное дело, не смогла. А сзади в это время уже слышался топот нескольких ног, а затем прозвучал выстрел. Пуля, к счастью, прошла мимо. В это время кошка уже прыгнула, собираясь перепрыгнуть через монстра и добраться так к окну. И у нее практически получилось. Если бы монстр не сделал то, чего от него нельзя было ожидать. Его цветок, очень похожий на пасть, неожиданно вытянулся довольно высоко вверх и почти вцепился Селене в ногу. К счастью для кошки, она не растерялась и умудрилась, двинув ногой по пасти, оттолкнуться от нее. Только вот приземлилась она примерно на том же месте, с которого и начинала прыгать. А сзади монстра нарисовался еще один. Путь к окну был отрезан, пришлось отступать вглубь здания. Монстры оказались довольно быстрыми, их оказалось довольно много, так что с подмощью вооруженных людей они довольно уверенно загоняли Селену в угол, отрезая пути отступления. Пару раз ей практически удавалось выбраться, но каждый раз, в последний момент, ей отрезали от пути отступления, пока в конце не загнали в угол, где она и потеряла свое оружие. А затем последняя попытка прорваться закончилась особенно неудачно, и в глазах у кошки потемнело. Пришла она в себя через некоторое время, точно сказать, понятное дело, кошка не могла, но по внутренним ощущениям кошки прошло не больше 10 минут. Немного приоткрыв глаза и продолжая имитировать обморок, Селена внимательно оглядела комнату. Похоже, это была одна из гостевых спален. Кровать здесь была огромная, и именно к ней была привязана одна маленькая бедная кошка. В комнате стояло два типа из той компании, которая так славно гоняла ее по особняку. Правда, выглядели они довольно неважно, позеленели и завяли, что ли. А рядом с кроватью стояла девчонка лет 15-16 с зеленого цвета кожей, которая, в отличие от кожи мужчин, несмотря на свой цвет, выглядела здоровой. У девчонки были зеленые глаза, которые с жадности разглядывали тело Селени, а также рыжего цвета волосы, которые немного дисгармонировали цветом с кожей. А тем временем девчонка, что-то решив про себя, забралась к кошке на кровать и принялась срезать с нее костюм. Костюм Селене было немного жаль, но лишь немного, у нее было больше десятка подобных костюмов, и этот был далеко не самым новым. Можно сказать, что надела Селена, одела костюм, который не слишком-то обидно было порвать. «Какая странная девочка», — подумала про себя Селена, когда процесс срезания одежды затянулся практически на 10 минут, во время чего ее активно лапали. Похоже, у нас с ней много общего, по крайней мере в плане того, что касается девчонок. В целом девчонка Селене понравилась, и Селена уже морально приготовилась, что та пойдет дальше полапывания. Так что когда та собралась уходить, кошка не выдержала и подала голос. «Красотка, уже уходишь?» Она старалась говорить как можно более эротично. «Как насчет того, что постаться, уверена, ты гораздо лучше того зеленого парня. Раздеть ты меня раздела, и что так и оставишь меня лежать?» Продолжила кошка все тем же голосом. «Я же видела, какими ты глазами на меня смотрела. Останься, пошалим». А в голове у кошки крутилось лишь одно: «а вдруг поведется?» С этой же надеждой кошка и попросила девчонку, которая смотрела на нее горящими глазами, освободить ее. Хоть, похоже, вот это было зря. Последняя фраза подействовала на зеленокожую как ведро ледяной воды, вылитой на голову. Она посмотрела на Селену злым взглядом и сказала: «Отлично, ты пришла в себя, значит, можем поговорить. Зачем ты сюда проникла?» Кошка не придумала ничего лучшего, как ответить на этот вопрос чистой правдой. Бедной голодной кошечке так сложно выжить одной в этом большом бетонном городе. Правда, никто не мешал кошке, отвечая на вопрос, дурачиться. А у пингвина так много красивых блестящих и шуршащих бумажек, одинокая кошечка сможет жить на них много месяцев. В этот момент кошка представила, сколько всего мог заныкать наглый коротышка, и чуть не замурлыкала. Девчонка некоторое время задумчиво смотрела на Селену. Притом забавно хмурила лоб и определенно что-то решала. А затем, что-то решив про себя, полезла на кровать до Селены. «А она приятно пахнет», — подумала кошка, — «необычно и притягательно». И сразу же после того кошка неожиданно поняла, что это самая красивая девушка, которую она только видела в своей такой короткой, но вместе с тем полной на приключения жизни. А еще кошка поняла, что невероятно сильно хочет эту красотку. Только когда кошка продемонстрировала это: «Красотка, не забыть бы потом узнать ее имя», — подумала Селена, — принялась почему-то сопротивляться. Но кошку, в затуманенном мозгу которой возникла мысль, что это такие ролевые игры, уже ничто не могло остановить. Возмущенная вмешательством охранников, которые не понимают ничего в великой женской любви, она просто на ленточке их порвала. Затем наконец-то уложила предмет своего обожания на кровать. И последнее, что запомнила Селена, — это невероятно сладкий поцелуй. «Лес принял меня как родного, я уже и забыл немного, как же это приятно, когда вокруг на несколько километров стоят сплошные стены деревьев. Я буквально чувствовал, как живительные потоки энергии омывают мое тело. Не уверен, но мне кажется, что и триффиды чувствовали себя здесь гораздо лучше. По крайней мере, двигались они довольно шустро, гораздо шустрее, чем в городе. А вот могли ли они, как и я, поглощать энергию напрямую от деревьев, или же, как и я, или мой организм подсознательно делиться с ними энергией? Понять я так и не мог. Зато я понял нечто другое. Фиг, я вернусь в город на постоянное место жительства. Маленький парк пингвина не давал и сотой доли приятных ощущений от того, что было сейчас. Решено, отныне я буду жить в лесу. Я посмотрел на дерево, которое стояло в 50 метрах от меня, и оно принялось послушно изгибать ветки. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки достаточно быстро, для того, чтобы представлять опасность для человека. Или мои возможности растут, или же это влияние энергии, разлитой вокруг, — пробормотал я себе под нос. Под моим взглядом триффид, которого я взял исключительно для езды, и который выглядел слегка потрепанным, принялся восстанавливаться. Пару дырок от пули исчезли без следа практически мгновенно. К сожалению, склонами такой фокус не прошел. Стоило мне попытаться их обновить, как они принялись довольно быстро расти. Полностью позеленели и стали выглядеть как большие зеленые гориллоподобные твари, местами поросшие листьями. Похоже, клонам вернуть человекоподобную форму без исходного материала у меня не получится. Ну и ладно. Отправив получившихся монстров прочесывать лес, в поисках местечка понеприметней, где можно было бы обосноваться, сам я вернулся к фургону с спящей Барбарой. Бедняжка, ухаживая за мной, страшно вымоталась. Та, что ее не разбудила ни погрузка в фургон, ни последующая езда, и она продолжала мирно посапывать под стеночкой фургона, где я ее уложил на целую стопку мягких одеял. Присев рядом, я немножко задумался. Энергии в пространстве ощущалось намного меньше. Похоже, большую часть я потратил на обновление триффида и мутацию клонов, а вместо ушедшей энергии у меня прочистились мозги. Теперь я довольно неплохо ощутил сам процесс. Энергия, которая клубилась вокруг, сильно туманила разум. вызывая импульсивные и необдуманные действия. И похоже, чем больше ее было, тем сильнее воздействие. В прошлый раз я спешил, и сходу принялся пополнять свою мини-армию, так что по полной не прочувствовал ее воздействие. Сегодня же все было немного по-другому. Меня вообще удивляло, почему в каноне Памела, которая до начала мутации была показана как довольно умная и хитрая девочка, после мутации вела себя как полная дура, практически в лоб, атакуя полицейских и творя полный беспредел. Вообще в каноне Ядовитый Плющ была невероятно крутой, ее способности ничем на первый взгляд не уступали Синджухашами, и она проиграла Бэтмену в основном, потому что вела себя как идиотка, атакуя своих противников в лоб. Там для того, чтобы с ней справиться, хватило бы и снайпера. Похоже, мне удалось найти одну из причин этого поведения. Еще не стоит забывать загадочную зеленоватую жидкость, которая выделялась из пор моего тела. Именно после этого, на мой взгляд, разум практически прояснился. До этого состояние мое было далеко от идеального. Хоть логически мыслить я мог и тогда, но, к сожалению, делал это не часто. Далеко не часто. К счастью, в последнее время я веду себя довольно адекватно. Или мне это только кажется? Я считаю, что нормально. Но, к сожалению, в этом вопросе доверять себе совершенно не могу. Нужно будет у кого-то спросить. Пожалуй, лучше всего на эту роль подойдет Барбара. А пока жду, можно волю поэкспериментировать. Ведь я чувствую, как разум мой слегка туманится. А это значит, что уровень энергии вокруг меня довольно быстро повышается. Итак, главное, что мне нужно, это оружие поубойнее моих триффидов и клонов. И самое главное, оружие должно быть компактным, так чтоб его было удобно постоянно носить с собой. В каноны Памелы, насколько я помню, таким оружием были споры и ядовитый поцелуй. Но по ряду причин оно меня не устраивает. Споры, как я уже мог убедиться, дают сбои, и полагаться на них полностью нельзя. А поцелуй, да ну нах, целовать всяких мужиков. Если я когда-то докачусь до такого, то лучше пустить себе пулю в голову. Прямо сейчас, тем более огнестрел под рукою есть. Еще Памела в мультфильме могла лихо управлять растениями, мгновенно выращивая их до огромных размеров и ловко атакуя побегами. Но, к сожалению, в городе я так не могу, просто не хватает энергии. В лесу я частично могу это реализовать, но опять-таки надолго меня не хватит. Несколько атак, и 5 минут жди, пока уровень энергии восстановится. Или можно нанести еще парочку атак, попутно уничтожить растительность вокруг, и лишить себя оружия, так как тянуть энергию на большие расстояния без проводников я просто не могу. Да и еще одно, заманить противников в лес будет, если и возможно, то сложно. И много раз подряд этот трюк определенно не сработает. Итак, какое же мне оружие создать? В первую очередь в голове крутится именно яд. Пожалуй, это как раз то, что я всегда смогу с легкостью носить с собой. Мне потребуется нечто с сильнодействующим ядом внутри, лучше всего в виде газа, и одновременно окружено прочной скорлупой, способной защитить от яда окружающих. Прикасаюсь к дереву и пытаюсь создать нечто подобное. Под моими глазами на ветке начала набухать цветочная почка, появилась завязь, и вскоре созрел фрукт. Похож он был на каштан зловеще черного цвета. Кожура была покрыта неопасными мягкими шипами, но от этого внешний вид каштана был только зловещий. Я подставил руку, и он, оторвавшись от ветки, послушно упал в ладонь. Я немного потряс его возле уха и услышал там хлюпанье растительного яда. Ну что же, проведем первые испытания моего нового оружия. Отойдя на пару сотен метров от спящей Барбары вглубь леса, я размахнулся и швырнул фрукт, целясь в муравейник. Я с легкостью его добросил, и он даже попал в цель, только результат был практически нулевым. Фрукт всего лишь разрушил земляную стену муравейника и застрял в нем, войдя наполовину в землю, только и всего. Подбежав к муравейнику, я вытянул фрукт, попутно стряхнув муравьев, которые, заползая на мою кожу, даже не пытались кусаться. Осмотр кожуры моего оружия принес неутешительные выводы. Кожура получилась слишком толстой, и от удара относительно мягкую поверхность муравейника практически не пострадала. Размахнувшись, я запустил каштан в дерево, стоящее в паре десятков метров от меня. На этот раз я тоже попал почти туда, куда целился, только результат был практически тем же. Отскочив от дерева, он пролетел пару метров назад и упал в траву. На этот раз от удара на нем появилась длинная, но не глубокая царапина, только и всего. Похоже, я перестарался, создавая защитную кожуру для яда. Ладно, думаю, раз можно смухлевать. Бросаю фрукт в муравейник еще раз, создавая своей слой несколько небольших отверстий в нем. Фрукт неплохо долетел, оставляя за собой шлейф клубящегося черного газа. Яд, находящийся внутри, принимал газообразную форму от контакта с воздухом. Газ вскоре окутал муравейник черными клубами, и так же быстро, как и появился, исчез, оставив после себя абсолютно мертвый муравейник. Итак, испытание яда прошло успешно, хоть наверняка это сказать не могу, нужно будет еще на млекопитающих попробовать. То, что муравьи дружно протянули лапки, еще не факт, что так же эффективно он подействует и на более сложные формы жизни. Но тем не менее, если испытание яда признано успешным, то испытание его вместилища явно провальное, нужно его доработать. Не откладывая надолго, я принялся создавать еще один ядовитый фрукт, стараясь, чтоб кожура выходила как можно более тонкой. Дождавшись, когда фрукт созреет, я протянул руку, намереваясь сорвать его. Но стоило моим пальцам коснуться его, как он тут же лопнул, распространяя вокруг меня клубы ядовитого газа. Признаюсь, от неожиданности я сделал глубокий вдох, после чего тут же ринулся в сторону и сильно запаниковал. Но ничего страшного не произошло. Отбежав от клубившегося газа подальше, я обнаружил, что все так же чувствую себя довольно хорошо, и похоже, отрава никак не подействовала на мой организм. Или она, как я мельком подумал, не опасна для более сложных организмов, чем муравьи, или же мой организм довольно близок к растению, как у некоторых версия ядовитого плюща. Нужно будет разобраться с этим поподробней, но не сейчас, вскоре у меня будет специалист, способный помочь мне. Так что главное сейчас — это создать надежное оружие. Спустя полчаса экспериментов и 10 неудач, мне удалось создать фрукт, который лопался от сильного удара, но вместе с тем его было можно носить с собой без малейшей опаски. Так что, создав пару десятков подобных фруктов, чтоб набить руку, я перешел к следующему виду вооружения. Подумав немного, я решил, что мне явно пригодится нелетальное оружие, и занялся его изготовлением. Принцип взял тот же: фрукт с соком, превращавшимся под воздействием воздуха в газ. Только на этот раз газ должен был быть не ядовитым, а всего лишь вырубающим, например, парализующим. Эксперимент прошел более удачно, чем первый. Спустя всего лишь 20 минут я разжился нужным мне газом. Уровень энергии жизни в пространстве вокруг понизился до критически низкой отметки. Так что я ясно почувствовал, еще немного и деревья вокруг начнут умирать. Так что временно отложил создание новых видов оружия и задумался, что же мне нужно еще. Явно не помешает нечто автономное, вроде тех же триффидов, которые себя в целом отлично показали. Использую энергию леса, можно наклепать целую армию подобных монстров. Правда, вдалеке от леса мне придется держать их большую часть времени в анабиозе, но это в целом не так уж и страшно. Тем более сейчас я уверен, что конструкцию монстра можно доработать, сделать его немного экономнее в плане поглощения энергии и вместе с тем смертоноснее. Сейчас я уже немного лучше понимаю, как это делать. Тогда же в парке, когда клепал первых монстров, я еще толком не разбирался в способностях и надопускал немало ошибок, а потом просто копировал особо, не стараясь улучшить конструкцию. Мини-торфиди не в счет, там я просто уменьшил модель, ничего в ней особенно и не улучшив. Я так погрузился в размышления над конструкцией моих монстров, что аж подпрыгнул, когда сзади подошла и заговорила Барбара. «Пем, что мы здесь делаем? Хух, Барбара, ты меня так не пугай, а то чуть мотор не заклинил». Обернулся я к ней, попутно размышляя, что сердцебиение за собой я как-то и не замечал. «Видишь, мы на природу выехали, а ты так крепко спала, что я не стала тебя будить, а погрузила как есть». А Барбара заразительно зевнула, по ней вообще было видно, что ото сна она еще полностью не отошла. «Понятно». Несколько секунд она постояла на месте, оглядываясь по сторонам, а затем спросила: «А что ты забыла в лесу?» «Ну, я же теперь исполняю обязанности матери природы и должна быть поближе к своим детям-деревьям». Увидев, как Барбара сделала аккуратный шаг назад, я махнул рукой и сказал: «Шутка. На самом деле я здесь немного не за этим». «А зачем? Ред всегда была любопытной девочкой. Вскоре сама увидишь, так интереснее будет. Иногда люблю подразнить чужое любопытство. К тому же она так забавно дуется в подобных случаях». «Ладно, не дуйся, сейчас покажу». Уровень энергии в окружающем пространстве порядочно восстановился, так что я решил не тянуть и приступить к эксперименту. Подозвав триффида, я принялся отпочковывать от него детеныша, в процессе улучшая его. Улучшения были мелкими, но эффективными. Например, я переделал систему подачи сока, которая у Триффида довольно сильно напоминала кровеносную систему, благодаря чему должна была вырасти подвижность монстра и вместе с тем уменьшится потеря энергии. Вырастут характеристики всего процентов на 10, и то это только в самом лучшем случае, но и то плюс. К сожалению, в этом направлении я их улучшить уже никак не могу, но можно поработать в другом направлении. Например, сделать триффидов ядовитыми. Если привить им только что разработанный яд, от него будет на порядок больше пользы, чем бросаться им самому. Если оснастить их ядом, можно клепать монстров гораздо меньшего размера, что позволит мне поддерживать в действующем состоянии гораздо большее их число. А ведь можно создать совершенно крошечные растения-убийцы.